Поганые сведали, что у людей в городе ум крепкодушевный, словами льстивыми нельзя взять города. Жители Козельска решили не сдаваться Батыю, говоря: «Хотя князь наш и молод, но положим живот свой за него. И приняв здесь славу этого света, там примем от Христа Бога венцы небесные». Татары разбили стены и взошли на вал. Граждане резали с ними ножами. Потом положили выйти на полки татарские и, вышедшие из города, побили 4000 врагов. Но и сами были все перебиты. Батый взял, наконец, Козельск и истребил всех до грудных младенцев. А о князе Василии неизвестно. Говорят, будто он утонул в крови, потому что был молод. С тех пор татары не смели называть этого города Козельском, но звали его Злым городом, потому что они бились около него 7 недель и потеряли 3 сыновей Темниковых. Они искали их, но не нашли во множестве трупов. Батый, взявший Козельск, пошел в землю половецкую. Отсюда начал он посылать воевод своих на города русские. Взят был город Переяславль копьем, и жители избиты. В то же время послал и на Чернигов, обступили город в силе тяжкой. Князь Мстислав Глебович, услыхав о нападении на племенных, пришел на них со всем войском своим, но был побежден. Множество воинов его побито, город взят и запален огнем. Воевода татарский Менчукан пришел осмотреть Киев и удивился красоте и величеству его. Он прислал послов к князю Михаилу и к гражданам, желая прельстить их, но они его не послушали. Михаил вслед за сыном побежал в Венгрию пред татарами. Ростислав Мстиславич Смоленский сел в Киеве, но Даниил Галицкий наехал на него, взял его в плен, и город Киев поручил боярину Дмитрию, чтобы тот защищал его от татар. Пришел Батый Киеву в силе тяжкой, окружила город и остолпила сила татарская. И не было ничего слышно от скрипения телег, от рева верблюдов, от ржания коней. Наполнилась земля русская ратными. Батый поставил пороки подле ворот Ляцких. Пороки били беспрестанно день и ночь и выбили стены. Граждане взошли на остаток стены, и тут-то было поглядеть лома копейного, стрелы омрачали свет. Воевода Дмитрий был ранен, татары взошли на стены. Но граждане построили другой город, около церкви Богородичной. На другой день татары пришли на них, и была брань лютая. Люди взбежали на церковь с имуществом своим. От тягости стены церковные повалились вместе с ними, и город был взят. Воеводу Дмитрия вывели раненого и не убили за его мужество. Услыхав, что Даниил Галицкий в Венгрии, Батый пошел сам ко Владимиру и, пришедший к городу Колодяжну, поставил 12 пороков и не мог разбить стены. Тогда он стал уговаривать граждан к сдаче. Те прельстились его обещаниями, сдались и были перебиты. Батый взял и Владимир копьем, и Галич, и много иных городов без числа. Тогда Дмитрий, киевский тысяцкий Даниилов, сказал Батыю: «Не мешкай в этой земле, время уже тебе идти в Венгрию. Если же будешь медлить здесь, то Венгрия — земля сильная, соберутся там на тебя и не пустят в свою землю». Он говорил ему так для того, что видел, как земля русская гибла от нечестивого. Батый послушал Дмитриева совета и пошел в Венгрию. Конец книги. Запись производится по изданию. Москва, издательство «Правда», 1989 год.